с которых сыпалась пыльца, он понял, что из этой книги о певице ничего не выйдет. Потом он звонил еще несколько раз. Его героиня вернулась из больницы, но встречаться уже не имело смысла. Просветов больше не было. Он просил хотя бы об одной встрече попробовать, вдруг что-то получится. «Да она никого не узнает», — ответили ему. «Поимейте совесть, молодой человек, оставьте старого больного человека в покое. Нельзя же так». Время шло. Молодой учитель узнал, что приостановилась, не начавшись, та биографическая серия, для которой он должен был написать книгу. Затем лопнул один большой банк, и вместе с ним исчезло издательство. Потом было много всего. И пачка ненужных ксерокопий, завернутая в пакет из булочной, валялась несколько лет где-то среди других бумаг и книг. Когда Белла Дмитриевна умерла, он уже толмачествовал далеко, узнал о ее смерти случайно, когда прилетел в Москву. Уже прошли торжественные похороны, статьи в газетах, передачи по телевидению. И так получилось, что толмач шел по своим делам и оказался как раз на Трехпрудном. Двор и дом было трудно узнать, все вырезано. У свежепомытых лимузинов, сверкающих на июньском солнце, скучали короткостриженные крепыши в дорогих костюмах. Две молодые мамаши, оставив коляски, обламывали ветки распускающейся сирени. Толмач постоял рядом с пахнущим треском. Потом зачем-то решил зайти. Кот был сломан, в подъезде пахло краской после только что окончившегося ремонта, и к этому новому запаху уже примешивался старый кошек мочи и сырой побелки. Позвонил в дверь. Открыла та же женщина, с которой разговаривал молодой учитель несколько лет назад. Только теперь в ее мучнистых руках был мобильник.